и послал противника на канаты. «Да! Да!» — крикнул Руди. «Да будь я проклят!» Он громко захохотал, когда рефери встал над щукой, начал отсчет, а затем объявил победу черепахи. «Ха, хорошая ставка, братишка», — сказал Вига, возвращаясь к записям. «Ты только не забывай о шести штуках. Ха, хотя это теперь 5980. Увидимся в пятницу, Остряк». Вига покинул прокуренный бар. Руди задумчиво покачивался на стуле. Даже Бет, потирая щеку, размышляла о чем-то своем. И Руди догадывался, какие мысли носились в ее голове. «Как ты это делаешь?» — спросил он у Гормака. «Я ломансер», — с нелепой усмешкой ответил мужчина. «Я солевой ворожей 4-го кинота Нергала». «Дурак ты набитый», — подумал Руди. «Но я все равно люблю тебя». Он по-дружески похлопал Гормака по плечу. «Может быть, ты хочешь пойти с нами? Поживешь у меня некоторое время?» Глава вторая. «Это кто?» — поморщилась Мона, когда они пришли домой. «Сопливая сучка», — подумал Руди. «Это наш добрый друг», — ответил он белокурой студентке. «Его зовут Гормак». Массивная грудь девушки выпирала под блузкой. «Гормак, это Мона, наша соседка по квартире». Их гость с восторгом осматривала аппетитную девушку в тугих джинсах. «Люди плыли через моря ради такой красоты. Жрецы взбирались на зиггураты». «Не спеши, Гормак», — сказал Руди. «Мона, ты не хочешь пойти в свою комнату и позаниматься там немного? Нам с этим парнем нужно поговорить». Девушка не возражала. Она сунула под мышку папку с рефератом «Паунд, Эллиот и Сеймур, величайшие поэты нашего века» и вышла. «Присаживайся, Гор», — произнес Руди. «Чувствую себя как дома». Их гость опустился на потертую софу. Руди заглянул на кухню и крикнул Бет. «Принеси-ка ему пиво. Кажется, оно ему понравилось». «Руди, это плохая идея. Я не знаю, смогу ли я...» «Заткнись, пожалуйста, и принеси ему пиво», — вежливо ответил он. Руди вернулся в грязную гостиную, неся в руках солонку и пепельницу. «Короче, Гор, расскажи мне о себе». На лице его гостя появилась усмешка. «Я всего лишь скромный солевой ворожей, некогда благословенный а позже проклятый Нергалом». «О-о-о», — отозвался Руди. «Я был Ашипу, белым и добрым аконитом. Но, увы, мне пришлось продать душу Нергалу, небесному богу Эбона. О, как жалок я был в своих грехах. Увы, мои сожаления не принимаются в расчет. Отверженный небесами и изгнанный из ада, я обречен на вечные скитания на грязной корке земли. И ныне хожу я, обретая те или иные тела, как сосуды для моего бессмертного духа». «Хм, господи!» — прошептала Бет. На ее лице появилась гримаса неодобрения. Она сунула Гормаку зеленую банку Бада. «Да он знатный чудила», — подумал Руди. «Следующий бой — Дженкинс против Клиппера». Он проходил на западном побережье. Ночное шоу. Ставки принимались до вечера. «Все это, конечно, очень интересно, Гормак. Но можешь ли ты повторить свой фокус с солью?» На губах его гостя пузырилась пена от пива. «Аламансию?» «Ну да, да, аламансию эту. Мне очень хотелось бы знать, кто победит в бое Дженкинса и Клиппера». Усмешка не сходила с лица Гормака. Он встал на колени на маленький коврик и начал таинственный ритуал, сжигая соль в салфетке и вдыхая дым, который поднимался из пепельницы. Затем он закачался на коленях. «Воин по имени Клиппер на 6-й стадии конфликта». Внезапно он рухнул на пол. «Вот же дерьмо!» Руди и Бет помогли Аламансеру подняться. «Гор, ты в порядке?» «Это слишком много для одного дня». Гормак говорил, как обкуренный нарик. «Уложите меня спать, дорогие друзья. Завтра утром я буду в порядке». «На кушетку», — предложил Руди, поднимая его за ноги. «Меня куда-нибудь вглубь и вниз», — бормотал Гормак. «Я должен покоиться в глубине, как все проклятые нишпу. Принесите меня к одному из кинотов». «Кинот — это такая дыра в земле», — сказала Бет, вспоминая университетский курс древних мифов. «Там проводили ритуалы, жертвуя девственниц и кастрируя мужчин». «Дыра? Подвал», — предложил Руди. Бет дернула за кольцо, открыла люк, и они потащили бормотавшего гостя по деревянным ступеням. «Уже лучше, лучше. Сладкая тьма». Они уложили мужчину на старый тюфяк, рядом со сломанной стиральной машинкой и сушилкой. Пыль поднималась с грязного пола. «Он тяжелый, как мешок с кирпичами», — пожаловалась Бет. Руди набросил на него старое армейское одеяло. «Ну что, порядок?» «Я искренне раскаиваюсь.

Глаза Бет были прикованы к деньгам. Но ты должна понять, что тут не все так просто. Он перешел к плохим новостям. Имеется одно условие, детка. Помнишь, я говорил тебе, что мы должны заботиться о нем, чтобы он ни в чем не нуждался? А какое условие? Спросила Бет. А условие было таким. Ранним утром Руди поднес расписание скачек к голове искалеченного Гормака. Другой рукой он сунул под нос Аламансеру дымившуюся пепельницу. «Вечерний рай, добрый Руди», — сказала голова, — «в первом заезде». Руди не стал оспаривать столь странные предсказания, но ему не давал покоя важный вопрос. И этот вопрос чесался в его голове, как швы на заживающей ране. «Гор, вчера ты сказал, что должен совершать убийство после ворожбы над солью». «Да, в тот день, когда я выполняю святую аламансию», — подтвердил Гормак. «Нергал, принц бездны, обрек меня на такие деяния». «А что же случится, если ты не совершишь убийство?» «Тогда мой дар пророчества покинет меня. Навсегда». «Черт», — подумал Руди. «Вот же ж дерьмо». «Если я, конечно, не получу замену», — добавила голова Гормака. «А замена заключается в облегчении моей сексуальной страсти на полного опустошения сока, собравшегося в паховой области». Глаза Руди сузились. «Ты хочешь сказать...» «Да, сейчас!» — взвыла Бет, услышав эту новость. «Да я на такое не подписываюсь!» «Милая, перестань!» — настаивал Руди. «Это единственный способ. Если ты не поможешь ему, он больше не сможет называть победителей». «Руди, читай по моим губам! Я не собираюсь трахаться с этим чертовым обрубком!» «Вот они женщины!» — подумал Руди. «Ты просишь их о чем-нибудь малом, а они выкручивают тебя как тряпку. Пора привлекать тяжелую артиллерию. Это ради нашего будущего, золотка. Ради наших детей». Очевидно, слово «дети» было магическим для Бет. Она надула губки, затем, покраснев, взглянула на него. «Ради наших детей?» — прошептала она. «Я...» Руди обнял ее и пригладил волосы. «Это единственный способ, милая. Я не просил бы тебя о таком, но иначе никак. Неужели мы не хотим, чтобы наши дети имели все? Все лучшее?» «Наши дети...» тупо повторила она. «Я думаю, что ты прав». Затем она подняла люк и начала спускаться в подвал. «Моя маленькая амазонка», глядя ей вслед, подумал Руди. Маленькая амазонка сделала все как надо. Руди, обладая пытливой натурой, решил проконтролировать процесс. Прокравшись вниз, он несколько минут подсматривал в дверную щелочку. Вот и славно, детка. Многие сочли бы этот поступок мерзким. Не каждый мужчина смог бы наблюдать за тем, как его невеста занималась сексом с обрубленным торсом. Бет не тратила время впустую. Несмотря на недовольную гримаску, она выполнила свою миссию с непреклонной решимостью. Она сидела на Гормаке, как хищница на поверженной добыче. И хотя ее расстройство было очевидным, она, по ходу, так сказать, проекта постепенно начинала расслабляться. В тусклом освещении подвала Руди видел, что ее лицо пылало румянцем. Маленькие груди свирепо раскачивались, пока ее компаньон, в ответ на знаки внимания, болтал какую-то вавилонскую чушь. «Как она это делает?» — удивлялся Руди. «Наверное, не просто трахать искалеченное существо, фактически обрубок». Затем у него возник другой вопрос. «А о чем она сейчас думает?» Это был суровый вопрос. О чем могла думать женщина, хлопая ягодицами по усеченному солевому ворожею? Возможно, Руди пришел к неверному выводу. Но единственным ответом, который дал ему внутренний голос, была следующая догадка. «Она думает обо мне». «Конечно. О ком же еще и думать? Не о Гормаке же». Внезапно Руди почувствовал сильное возбуждение. «Моя подруга горбатится над обрубком, а меня это заводит». Перед его глазами появился иллюзорный образ. Он представил себя на месте Гора. Прямо там, на подвальном полу. Он содрогался от блаженства, пока влагалище Бет жарко скользило по его твердому члену вверх и вниз. Эрекция Руди усилилась. Сердце бешено забилось. Маленькие груди Бет яростно подскакивали, когда она опускалась на торс ворожея. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, жарко и неистово. Ее бедра двигались, как поршни машины. О, Господи! «Сладкая милость, не!» — воскликнул Гормак на грани семиизвержения. Руди поймал дыхание и понял, что кончил в трусы. Его либидо высвободилось спазматической пульсацией. «Я смотрю на свою будущую жену, которая трахается с калекой», — с отвращением подумал он, и при этом спуская в трусы. Он стыдливо прокрался вверх по лестнице. Его успокаивало только одно. Все это делалось по хорошей причине. Глава 5. Нет, по великолепной причине. По абсолютно чудесной причине. За неделю Руди сотворил настоящее чудо. Он погасил все долги. Купил себе байк Малибу и Мустанг GT для Бет. Он приобрел телевизор Sony с 52 дюймами по диагонали, квадрофонический музыкальный центр и мебель за $50,000. И новый дом, просторный и светлый, на Бейридж Драйв. Прекрасный дом, который имел большой и темный подвал. Глава 6. Несмотря на алчность Руди, Гормак оставался на удивление хорошим компаньоном. Днем он нежился на подушках, пил пиво через соломинку, а Руди в это время собирал наличку в букмекерских конторах. Гормак ни разу не ошибся. Вскоре основной проблемой Руди стал вопрос, что делать с такими деньжищами. Бет продолжала свои скачки вверх и вниз, но теперь она могла купить себе буквально все, что ей хотелось. Но ее радость омрачалась постоянным сексом с мерзким торсом в подвале. Неудивительно, что однажды она устроила бунт. «Эта штука внизу заставляет меня делать миньет!» — прошипела она Руди. «Ты слышишь меня? Мне приходится отсасывать у тухлого пенька!» «Вот ведь какая занудная женщина!» — хмуро подумал Руди. «Ты ей добро делаешь, а она по-прежнему тычет тебя в бок. Дорогая, он не штука. Ты говоришь о Гормаке. «А он наш человек». «Наш человек?» — закричала Бет. «Тогда спустись в подвал и отсоси у него. Я посмотрю, как тебе это понравится. Иди и отсоси у нашего человека». Руди еще раз поблагодарил судьбу за то, что Гормак не был геем. «Не будь такой эгоисткой», — ответил он. «Разве мы не получили то, что хотели?» «Да, Руди, получили. Но знаешь, что я думаю? У нас уже достаточно денег». И я больше не хочу ублажать его. Руди осуждающе посмотрел на нее. Пойми, малышка, денег всегда недостаточно. Ах, вот как! Из-за возросших потребностей Гормака Бет теперь носила только трусики. Она бежала вокруг стола и встала перед Руди. Значит, ты до конца жизни будешь вычищать кассы букмекерских контор, а старушка Бет должна трахаться и посасывать член искалеченного вавилонского аламансера? «Не будь такой вульгарной, милая. Мне это не нравится». Маленькие груди Бет подпрыгнули, и она разразилась злым смехом. «Да? Ты заставляешь меня трахаться с уродом и в то же время говоришь о вульгарности? Мне опротивило это, ты меня слышишь? Я не хочу больше заниматься сексом с отвратительным обрубком!» Руди поднес палец к губам. «Говори потише. Он тебя может услышать. Зачем обижать его чувства?» «Господи!» Всплеснула руками Бет и зарыдала. «Он теперь так долго не кончает!» Она еще раз всхлипнула. «У него такой огромный член!» «Ой, тогда прекрати ныть!» — подумал Руди. «Женщины всегда хотят мужчин с большим членом. Ты получила его. Ну и радуйся!» Он начал раскладывать деньги по десяткам, двадцаткам и сотням. «Бет!» Раздался из подвала знакомый голос с носовым прононсом. «О, Бетти, где ты, моё сладкое виденье, любимая Бет со светло-коричневыми волосами?» «О, нет», — простонала она. «Не оставляй меня долго в томлении, мой чудный ангел с милым личиком и пухленькой попкой. Приди, я умоляю тебя, приди и утоли мой нестерпимый зуд». Руди вопросительно изогнул бровь. «Нестерпимый зуд?» Бет сердито посмотрела на него. «Он говорит, что он снова возбудился». Она в отчаянии закатила глаза. «Я не могу поверить в это. Мне хотелось обрести нормальную жизнь, и что я получила вместо нее? Обрубленный торс с торчащей костяшкой!» «О, милейшая госпожа, я умоляю тебя, раздели мое желание, мой скакун тоскует о своей кобылке!» Бет с презрением посмотрела на Руди. «Ты очень сильно изменился. Ты не спал со мной уже несколько месяцев». Руди лишь пожал плечами. Какой мужчина стал бы заниматься сексом с потаскухой, которая трахалась с обрубленным торсом? «Ты получаешь свое удовольствие, а я свое», — подумал он. Девушки по вызову вполне устраивали его. Некоторые из них могли бы высосать всю краску с боевого эсминца, и после этого в его старой авторучке уже не оставалось чернил. «Я нахожусь под сильным стрессом, дорогая», — ответил он обычной ложью. «Все эти ставки, они требуют много сил». «Чудесный Бет!» — завывал из подвала похотливый аламансер. «Моя страсть пульсирует при мысли о тебе. Пусть твое прекрасное лоно оседлает моего горбунка. Пусть твои ангельские губки прильнут к нему и запьют мое теплое обильное семя». «Тебе лучше спуститься к нему», — посоветовал Руди. «Я не хочу проиграть все наши деньги на следующей ставке». Плечи Бет начали подрагивать. «Я ненавижу тебя», — сказала она. Купив новый дом, Руди втайне от Бет установил в подвале скрытую видеокамеру. Как ни крути, он был удачливым бизнесменом, а удачливые люди не подсматривают в дверную щель, когда их подруги трахаются с вавилонскими калеками. Нет, они наблюдают за этим с помощью видеокамер. И Руди тоже наблюдал. «Господи», — подумал он, глядя на экран в своем кабинете. Несмотря на возбуждение, он начал замечать, что подобные сцены стали порождать его презрение к Бет. Неважно, что это он сам подталкивал ее к Гормаку. Данная тема вообще не обсуждалась, потому что такой была логика его бизнеса. И ему требовалось презрение к ней, чтобы подталкивать ее к Аламансеру. На самом деле деньги, а не какая-то там любовь, заставляли вращаться мир. И Руди нравилось жить в этом прекрасном мире. Иногда картины на экране беспокоили его. Взять хотя бы то, что он видел сейчас. Бет делала миньет, и Руди возмущался вслух. Черт, как его член еще не дымится? Теперь он понимал, что жалобы Бет были полностью обоснованными. Член Гормака действительно не поддавался описанию. Огромный, как у жеребца. Такого хватило бы на 4 или даже на 5 парней, подумал Руди, вяло теребя свой пенис, похожий на завтрак Джимми Дин. Бет напоминала ему сейчас шпалоглотательницу. Ее неутомимые губы двигались до самого эфеса. Безногие бедра Гормака сжимались от удовольствия. Куда все это входило? Как в фильме «Глубокая глотка»? До самого желудка? А ведь она никогда не делала такого со мной. Грязная сучка. Пока его рука ублажала собственную похоть, ненависть Руди крепла все больше и больше. «Могу поклясться, что она получает удовольствие. Могу поклясться, что ей нравится это. Она стонет и хрюкает, как целый грузовик, набитый свиньями». По старой привычке Руди представил себе, что Бет сосала не пику Аламансера, а его собственный член. Ему нужны были такие фантазии. Они помогали ему терпеть обиду и унижение. Но когда он выпустил на разноцветный ковер все содержимое своей простаты, фантазия разбилась на куски. Даже его семяизвержение выглядело жалкой струйкой в сравнении с китовым взрывом белой спермы, которая покрыла толстым слоем прекрасное личико Бет. Счастливый Гормак уже что-то гундосил на своем языке. Глава 7. Руди знал, что это не продлится долго, и он уже придумал аварийный план. Однажды ночью, проснувшись на своей постели, он увидел Бет, стоявшую у большого окна. «Милая?» — спросил он с притворной тревогой. «Что-то случилось?» «Я больше не могу спать. Я слышу, как он лепечет там внизу». И действительно, всю ночь было слышно, как Гормак в подвале бормотал свои арканные заклинания, а также гулко смеялся над собственными шутками. «Вот если бы ты трахала его получше, он крепче бы спал», — подумал Руди. «Это не моя вина, что ты такая тупая шлюха. Кто-то должен был выполнять условия. И это оказалась ты». Бет села на кровать и заплакала. «Ах, мое сердечко», — прошептал ей Руди.